Глава 36. Виталик впал в ступор. Уставился на нее. Вроде не прикалывается. Да и зачем бы? Но что произошло? Нет, я не готов ее отпустить. Черт возьми, ничего не понимаю. Может, объяснишь? Спросил ее, опустив голову. Прости. Заломила она руки. Я не могу быть твоей женой. А если не с тобой, то мне нечего делать в этом городе. И куда ты поедешь? К своим придурочным родителям? Сказал ей зло. Вернусь домой, но не к ним. Буду арендовать жилье, ответила она. Отличная идея, кивнул я. Одна молодая девчонка без защиты собралась арендовать жилье. Алина, ты наивная. Тебя обуют в два счета, а ты потратишь последние деньги. Кроме того, сейчас все просят за 3 месяца вперед. У тебя есть такая сумма? И чтобы еще на питание осталось? Нет, ответила растерянно. Не подумала об этом. Глупенькая, наивная малышка. Оттого еще более женственная. Уже успел ее выучить. Не хочет она туда возвращаться. И денег у нее нет. Значит, у меня есть шанс. Ну и как ты тогда там собралась жить? Тебя вынудит обстоятельство вернуться в дом мамы. Нет, резко ответила она, и в глазах заблестели слезы. Не вернусь туда. Знаю, что не хочешь. Но такое вполне может быть. Я ведь не сочиняю. Алина замолчала, уставившись на ковер под ногами, и шмыгнула носом. Начинается. Опять слезы. В чем дело? Ты можешь объяснить? Все же было хорошо. Ты меня ждала целый год, а теперь решила уйти. Почему? Не хочешь свадьбу? Давай отложим. Объясни мне. Имею я право знать причины? Девушке явно стало стыдно. Она помнит все, что я делал для нее. Собственно, в моих поступках не было ничего геройского, и каждый, кто любит свою девочку, поступил бы так же. Но в ее глазах я был суперменом, и меня это устраивало. Я скажу тебе, только, пожалуйста, не злись. Я не виновата, что так вышло. Посмотрела она на меня. Хорошо. Постараюсь держать себя в руках. Сам ведь попросил рассказать. Слушаю. Скрестил руки на груди в ожидании объяснений. Вадим. Сказала она одно слово и будто всадила нож в сердце. От боли закусил губу. Значит, я ревновал вовсе не зря. Ты все же выбрала его? Спросил, не поднимая глаз на нее. Просто не могу смотреть на ту, которую так любил. И до сих пор люблю. Виталь, как я могла выбрать его и уехать? Нет. Я оставляю вас обоих. У вас что-то было? Спросил и вытянулся в струну ожидания ответа. Это решающее сейчас. Если она скажет, что ничего не было, я приму ее обратно. Поверю. Пусть даже обманула. Но Алина не обманывала раньше. Это было раньше. Теперь уже я ничего не знаю. Знаю только одно. Не смогу без нее. Просто не смогу, и все. Нет. Хмуро ответила она. Но я не хочу тебя обманывать. Он мне нравится. Поэтому хотела уехать, чтобы никому не делать больно. Найдете себе хороших девчонок, разных, а не меня одну. Еще один нож в сердце. А я? Наконец нашел силы посмотреть ей в лицо. А меня больше не любишь, значит? Еще вчера любила. Это твои слова. Как же это тяжело. Вдруг закрыла она лицо руками и заплакала. Тяжело. Алин. Взял ее за руки и заставил убрать ладони от лица. «Ты меня больше не любишь? Скажи мне!» «Я не знаю», — всхлипнула она. «Я ничего уже не понимаю». «Ты просто запуталась?» «Наверное. У меня были к тебе чувства, я не врала. И сейчас они есть. Но я не могу любить вас обоих. Просто давай я просто уеду, и все. Забудешь меня, найдешь другую». «А его? Его любишь?» — спросил ее, заглядывая в глаза. «Быть с ней дальше, если она все же любит его, я не смогу. Наверное». «Нет, это просто симпатия», — ответила она, снова опустив глаза в пол. «Алин». Снова сжал ее руки в своих. «Не руби с плеча. Ну, увлеклась ты, бывает, я сам виноват. Не надо было приводить, надо было послушать тебя, когда ты просила ограничить с ним общение. А мы ведь хотели быть вместе, хотели семью, дочку. Если я скажу тебе, что все равно тебя люблю и хочу, чтобы ты осталась, что ты скажешь?» «Но ведь теперь ты знаешь, что я...» Залепетала она в удивлении. «Думала, что я выгоню ее тут же. Хотелось. Был первый порыв так и сделать. Но я не могу. Я готов обмануться, лишь бы она осталась и пообещала быть верной мне. Но ты сама сказала, что это несерьезно. И ты сможешь с этим жить?» Посмотрела на меня внимательно. «Не знаю. Смогу. Может быть. Она забудет его. Он не даст ей того, что дам я. Она это чувствует». «У вас правда ничего не было?» Вцепился в ее руки, все еще боясь услышать другой ответ. «Не было. Я не изменяла тебе». «Давай попробуем еще раз, Алин». Она смотрела на меня в изумлении широко распахнутыми карими глазами. Не ожидала, что я стану ее удерживать даже после слов, что в ее сердце живет кто-то еще. «Я его вытравлю оттуда. Не отдам». «Не хочешь свадьбу? Не надо. Позже. Оставайся. Что тебе делать там? Ты не выживешь одна. Вдвоем мы — сила. Мы совсем справимся. И попробуем начать все сначала».